Глава вторая. Сбалансированное тело способно исцелять само себя. Ходьба с точки зрения хиропрактики. Ходьба – это не только движение двух ног, но и крупный механизм, запускающий все тело. Кости, мышцы, кровеносная и нервная системы человеческого тела полностью связаны между собой. Ежедневно мы проходим по меньшей мере несколько тысяч шагов. Если осанка неправильная, то цельный баланс тела будет нарушен. В течение длительного периода времени мышцы привыкают к неправильной памяти, что приводит к бессознательному повтору одних и тех же ошибок, формируя порочный круг поз, ухудшающих здоровье, вызывающих различные боли, деформации и другие проблемы в организме. Хиропрактика уводит нас от ошибок и мифов локального лечения и позволяет заново увидеть целостность человеческого тела, где ходьба является ключевым переключателем ежедневной активации нашего здоровья, когда движение, обмен веществ, иммунитет и самовосстановление организма находятся под контролем. Что такое ходьба? Под походкой понимается способ ходьбы, то есть не только движение ног, но и общая динамика всего тела. С тех пор, как мы примерно в год начинаем учиться ходить, мы полагаемся на свои ноги, чтобы шаг за шагом двигаться вперед. Этот динамический процесс и называется ходьбой. На ходьбу, помимо ног, влияет множество факторов, включая баланс всего тела, координацию и гармоничную стабильность всех конечностей. Четыре основных фактора, влияющих на качество ходьбы. Баланс тела. Равновесие помогает нам не упасть на ходу. Координация основных мышц. Стабилизирует тело в вертикальном положении и поддерживает движение верхней и нижней частей тела. Стабильность ног при шаге вперед. Определяет скорость, длину, ширину и другие параметры нашего шага. Сила сводов стопы позволяет нам твердо стоять при каждом шаге. Все ранее перечисленные факторы должны быть взаимосвязаны и хорошо скоординированы для построения уверенной походки. Когда есть какой-либо дисбаланс, как, например, слишком низкий свод стопы, травма мышц в какой-либо области или слишком сильная слабость какой-либо группы мышц, это тут же будет оказывать влияние на ходьбу. Если вы привыкнете к неправильному распределению силы и положению тела, то ваша осанка не только сама исказится, но и станет причиной различных хронических травм организма. Прекрасный и ужасный компенсаторный эффект. Когда возникает проблема в одной части тела, например, травма, слабость, чрезмерное напряжение и так далее, организму необходимо временно задействовать другие части тела, чтобы поддерживать свою работу. Этот автоматический механизм поддержки в человеческом организме называется компенсаторным эффектом. Компенсация на самом деле довольно частое явление, и когда первоначальная проблема решена, организму не нужно продолжать замещать ее. Тогда он и возвращается к своему первоначальному способу функционирования. Не стоит недооценивать последствия временного состояния. Мы подчеркиваем временный характер компенсаторных эффектов потому, что они по своей сути являются временным ответным механизмом организма, направленным на поддержание и защиту его функций. Однако, если даже малейшая проблема остается нерешенной, а организм продолжает использовать этот компенсаторный эффект в течение длительного периода времени, то это может вызвать целый ряд осложнений во всем теле, начиная от стоп и заканчивая головой. Приведем пример. Люди, часто сидящие, скрестив ноги, в течение длительного времени, из-за скрученного тазового кольца, теряют баланс напряжения ягодичных и поясничных мышц с обеих сторон, что приводит к напряжению и слабости мышц с одной стороны, Мы часто видим людей, привыкших скрещивать правую ногу, когда правая нога сверху, левая снизу. В таком случае ягодичные мышцы левой стороны слабеют при длительном давлении, и левую стопу будет тянуть при ходьбе. Тело неосознанно сместит центр тяжести вправо из-за недостаточной силы левой ягодичной мышцы, что может привести к тому, что даже правое плечо окажется ниже, чем левое. Если вес тела в течение длительного времени концентрируется на правой стороне, это может вызвать ротацию таза и преждевременный износ правого колена. У многих пожилых людей дегенеративный артрит колена может проявляться сначала с одной стороны, а после с другой. У некоторых же болезненные ощущения возникают только с одной стороны. Это также связано с компенсаторным эффектом. Движение человеческого организма полностью завязано на взаимоотношениях верхней и нижней, передней и задней, правой и левой частей тела. Для того, чтобы компенсаторный эффект ушел и восстановилось нормальное функционирование, необходимо сначала выявить основную причину проблемы. Только тогда можно исправить свои ошибки и заново выработать привычку правильно ходить. Неправильная походка ответственна за высокий процент травматизма. Компенсация – это инстинктивная реакция человеческого организма. Когда одной части тела не хватает для выполнения своей работы, другие части тела автоматически оказывают поддержку. Часть тела, оказывающая экстренную помощь, несет дополнительную нагрузку. И то, как долго длится этот компенсационный эффект и причиняет ли он вред, зависит от того, как долго продолжается проблема и как быстро она может быть решена. Компенсаторный феномен. Привычка скрещивать ноги приводит к перекосу тела, когда тело наклонено в одну сторону в течение длительного периода времени. Если прибавить к этому компенсаторный эффект, легко формируется скрученный таз, разница в высоте плеч, односторонняя деградация колена и другие проблемы, вызывающие болезненные ощущения. От временного к постоянному. Краткосрочная и долгосрочная мышечная память. Привычка организма к нагрузкам имеет память. Если основная проблема остается нерешенной, то в организме развивается инерция-реакция-ответ, и изменить ее обратно совсем непросто. Нужно много времени, чтобы разрушить выработанную инерцию, а затем восстановить правильную инерцию. Если тело можно изменить, то можно его и сформировать. Если инерция, ответ, определенного движения сохраняется в течение недолгого времени, мышцы запомнят его только на короткое время, что и называется краткосрочной мышечной памятью. Например, когда во время еды болит левый зуб, человек привыкает жевать правым зубом. Необходимо срочно вылечить зуб, и тогда можно возобновить попеременное жевание. Краткосрочная мышечная память будет разрушена, и новая правильная инерция будет восстановлена очень быстро. В том же примере, если зубная боль с левой стороны не была устранена, или в результате отсутствия зубов была сформирована привычка постоянно жевать с правой стороны, то прикус с левой стороны станет неровным. Жевательные мышцы с правой стороны станут более гипертрофированными, и даже височные мышцы рядом с висками станут напряженными, что также может привести к головной боли с правой стороны. Когда развивается такая долгосрочная мышечная память, последующие проблемы могут включать дисбаланс между левой и правой сторонами височно-нижнечелюстных суставов, тугоподвижность шейных суставов и многое другое, вплоть до того, что в грудной клетке, плечах, грудном отделе позвоночника и так далее появится хроническая боль в нескольких местах из-за серии компенсаций и формирования мышечной памяти. Привычка к нагрузкам обычно связана с динамическими движениями, например, жевание, поднятие предметов, приседание, подъем и так далее, которые требуют равновесия в движениях тела вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад и так далее. Ходьба – самое распространенное движение, которое мы совершаем каждый день. Непреднамеренно создает множество точек краткосрочной и долгосрочной мышечной памяти. И с этими неправильными привычками постепенно формируются всевозможные компенсации и болевые проявления. Неправильная походка всегда формируется нечаянно. На самом деле наше тело может развиваться здоровым с точки зрения осанки и походки, при условии, что не будет вмешательства травм или неправильных привычек. Я помню, когда дочке моей сестры было 2 года, она и ходила, немного развернув носки наружу. Это считается нормальным процессом в этом возрасте. Но сидя и стоя держала голову поднятой, а грудь вперед, что соответствует нормам правильной осанки. Если мы внимательно понаблюдаем за окружающими нас детьми, то доля тех, чье тело соответствует стандарту, на самом деле гораздо выше, чем у взрослых. И уже с возрастом наша осанка постепенно становится нестандартной. Что же такое там происходит? Неправильная походка в основном вызвана 2 основными типами причин. Одни – врожденные, а другие – проблемы приобретенные и возникают из-за предрасположенности. Врожденные патологии. К общим врожденным факторам относятся: опущение продольного свода стопы, плоскостопие, высокий свод стопы, кавус, полая стопа, первичный сколиоз, начинающийся примерно после 10 лет, структурное несоответствие длины ног, дисплазия тазобедренного сустава и другие патологические причины. Среди них одним из самых распространенных врожденных факторов является свод стопы. Хотя высота свода стопы частично определяется врожденной наследственностью, в ходе последующего процесса развития значительная часть уже деформированного свода становится еще более деформированной, а свод, который и без того был слишком высоким, становится еще выше. Поэтому даже если походка в детстве стандартна и находится в пределах нормы, то в период полового созревания врожденные причины накладываются на приобретенные, приводя к тому, что у многих людей постепенно развивается все более и более выраженная неправильная походка. Врожденный сколиоз и истинная разница в длине ног обычно появляются постепенно после 10-летнего возраста. Эти врожденные факторы вызывают лево- и правосторонний дисбаланс в структуре тела. Поскольку организм будет компенсировать дисбаланс за счет других мышечных тканей, ребенок не будет испытывать явного дискомфорта или боли на ранней стадии. Поэтому симптомы часто игнорируются, а коррекция откладывается. Дисплазия тазобедренного сустава и другие патологические факторы могут быть выявлены сразу после рождения, или же явные отклонения могут проявиться, когда ребенок начинает учиться ползать и ходить. Этот тип патологии очень сложен и требует соответствующего лечения, основанного на исходной проблеме, которая здесь специально не будет обсуждаться. Плохая осанка и посттравматическое стрессовое расстройство. Еще одним важным типом факторов, которые также являются причиной того, что у большинства людей в зрелом возрасте формируется неправильная походка, является приобретенная предрасположенность. Самая распространенная проблема номер один – плохая осанка. Она включает в себя следующее: скрещивание ног, сидение по-турецки, сидение, сгорбившись на диване, частое опускание головы, сгорбленная спина и так далее. Как мы уже говорили, неправильная осанка заставляет мышцы формировать краткосрочную или долгосрочную память. И как только инерция тела будет развита, ошибки в ходьбе начнутся одна за другой. Еще одним весьма распространенным фактором является перенесенная травма в прошлом. Спортивные травмы, растяжение связок, автомобильные аварии, падения и так далее. Если проблему правильно решить в момент травмы, последствия не будут слишком серьезными. К сожалению, большинство людей часто ошибочно полагают, что если они больше не чувствуют боли, то травма зажила. Фактически боль часто временно облегчается благодаря компенсаторным воздействиям организма. Особенно в молодости люди менее чувствительны к боли, поэтому я часто вижу людей, чьи травмы не были полностью вылечены в молодом возрасте. А вот после 30 лет у них начинают болеть суставы в дождливые дни или ощущается особенное чувство скованности по утрам. Боль часто связана с прошлой травмой, которая не была полностью исцелена. Образ жизни современных людей зачастую малоподвижен и лишен достаточной физической нагрузки, что приводит к недостаточной гибкости мышц. После того, как гибкость ухудшается, мышцы становятся слабее, и они более подвержены травмам. Для поддержания нормальной работы организму часто приходится активизировать компенсаторные функции. Я часто вижу людей с неправильным положением тела во время ходьбы, сгорбленных, ходящих с выпеченным животом и другими ошибками в походке. Это почти всегда связано с недостаточной силой мышц. При умеренных тренировках мышечную память можно изменить, а неправильную походку и осанку улучшить. Кроме того, если вы часто носите неподходящую обувь, то это может повлиять на привычку мышц вашего тела к нагрузкам, что тоже может привести к неправильной походке. Когда мы выходим на прогулку, функция обуви – защищать и поддерживать наши ноги. Если мы часто носим неподходящую обувь, как, например, слишком узкая колодка, недостаточная поддержка подошвы, плоская подошва, высокий каблук и так далее, то при ходьбе будут задействованы неправильные группы мышц, что приведет к развитию неправильной походки. Подход хиропрактики к здоровому человеку. Ходьба – это на самом деле очень сложный навык, включающий в себя баланс тела, вес шагов, толчок ступней, сокращение и растяжение мышц и тому подобное. Каждое звено должно быть эффективно скоординировано друг с другом, для того, чтобы мы могли безопасно и уверенно идти вперед шаг за шагом. Баланс – высший показатель здоровья человека. Когда информация от всех частей тела может передаваться полностью, здоровье человека может быть улучшено, а способность к самовосстановлению может быть максимизирована, естественным образом поддерживая наилучшее состояние души и тела. Напротив же, когда передача информации от тела нарушается, то это сказывается на работе всего организма. Необходимые ресурсы не могут поступать бесперебойно, и функции организма теряют баланс. Чтобы все части тела поддерживали друг друга, им необходимо опираться на нервную систему организма. Наша нервная система похожа на коммуникационную сеть города, в которой тщательно и целостно передаются сообщения каждого района. Если по какой-то причине качество передачи информации будет плохим, то это, естественно, повлияет на работу организма и приведет к потере правильного баланса тела. Неважно, где это будет происходить – в городе или в нашем организме. но последствия будут невообразимыми и неизбежно приведут к полному хаосу. Нервная проводимость. Информационная система силы самоисцеления. Нервная система человека в основном делится на две части – центральную нервную систему и периферическую нервную систему. Центральная нервная система включает головной и спинной мозг. Периферическая нервная система состоит в основном из нейронных сетей. Центральная нервная система, как центральный процессор, получает сообщения от периферических нервов, эффективно и тщательно обрабатывает их, а затем откликается на необходимые ресурсы или действия, требуемые периферическими нервами. Все ощущения человеческого тела, включая температуру, прикосновение, боль, вибрацию и так далее, передаются по нервам в мозг, который затем отдает приказы, направляя части тела, которые должны быть активными, координироваться и взаимодействовать друг с другом. В центральной нервной системе головной и спинной мозг находятся в черепной коробке и позвоночнике. Иными словами, центральные нервы окружены твердыми костями черепа и позвонков, которые тщательно защищают от легких повреждений. Периферические нервы проходят через слои мышц и защищены костями, суставами и мышечными системами. Таким образом, неправильная походка и положение тела могут вызвать сдавление нервов, вызывая системные или местные функциональные нарушения и боль. Многолетнее развитие и особенности хиропрактики. Все человеческое тело, включая позвоночник, кости, нервы и мышцы, взаимосвязано и скоординировано, что позволяет телу двигаться свободно. В этом и заключается суть хиропрактики. Когда многие слышат слово «хиропрактика», они думают, что речь идет только о лечении болей в пояснице и спине. Но на самом деле хиропрактика – это комплексный подход ко всем аспектам лечения заболеваний и поддержания здоровья, включая, конечно же, ходьбу. Английское слово «хиропрактика» – «кайропрактик» – объединяет два древнегреческих слова – «хейр» и «практикос», означающих «рука» и «работа». В совокупности это означает работу рук для возвращения позвоночника в исходное положение с целью облегчения боли или лечения заболевания. Хиропрактика – это парамедицинская дисциплина, с которой люди на Тайване могут быть незнакомы и считать ее новой и развивающейся дисциплиной. На самом деле хиропрактика развивается в Европе и США уже более 100 лет. Имеет полное теоретическое и эмпирическое медицинское обоснование и является второй по величине медицинской системой после западной медицины. Академическая система в Северной Америке отличается от тайваньской. Независимо от того, врач вы западной медицины или мануальный терапевт, вам придется закончить 4 года базового образования в университете, подать заявление о приеме в медицинскую школу на основании ваших оценок, получить строгое медицинское образование, пройти 4 года обучения, плюс необходимо пройти достаточное количество стажировок и сдать национальный экзамен, прежде чем вы сможете называться врачом. Отличие от западной медицины состоит в том, что на Западе врачи получают степень доктора наук, хиропрактики же получают степень врача-хиропрактика, которая в разговорном языке называется хиропрактик. Среди азиатских регионов Гонконг является лидером в развитии хиропрактики. И перевод и название китайского термина впервые были введены в Гонконге. В связи с особым характером теории хиропрактики и необходимостью применения точных техник в практике хиропрактики, Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, в 2005 году опубликовало руководство «Рекомендации ВОЗ по обучению и безопасности хиропрактики». Чтобы называться хиропрактиком в любой точке мира, человек должен закончить аккредитованный ВОЗ Институт хиропрактики и сдать местный национальный экзамен, прежде чем заниматься практикой. В руководстве также четко указано, что даже западные врачи, желающие выполнять мануальные манипуляции, должны пройти формальное обучение, чтобы обеспечить безопасность работы. Помимо специфики манипуляционных техник и реализации теорий, хиропрактики также обладают уникальным качеством – взглядом на болезнь. При возникновении боли профессиональный хиропрактик сможет точно определить зоны дисбаланса в организме и провести соответствующую коррекцию, включая дисбаланс осанки, походки, таза или свода стопы. На все это хиропрактик обращает пристальное внимание. Именно поэтому хиропрактики уделяют большое внимание лечению позвоночника и предоставляют полную и квалифицированную информацию о здоровье главным образом в надежде на то, что люди смогут выявить наиболее серьезные проблемы и решить их на ранней стадии, до того, как возникнут серьезные боли или структурные повреждения тела. Особое искусство хиропрактики. Существенные различия между Востоком и Западом. Многие люди, когда думают о хиропрактике, ошибочно принимают ее за вправление позвоночника или позвонков, или даже за боевые искусства. На самом деле теоретическая база и практические навыки очень разные. Проблемы рук не будут рассматриваться только на руках. Проблемы ног не только на ногах. Все тело будет рассматриваться как единое целое. И у каждого хиропрактика будет свое собственное лечение. Как, допустим, при простуде каждый врач дает пациенту свой рецепт. Различные техники и навыки используются только тогда, когда они доказали свою теоретическую и практическую полезность для пораженной области. В хиропрактике существуют сотни видов техник и приемов выравниваний и корректировок суставов, а также регулировки фасции, мягких тканей, манипуляций с суставами. Некоторые используют специальные инструменты, другие – собственные рычаги тела для корректировки. Третьи используют очень мягкие и успокаивающие методы, позволяющие телу активировать свои собственные силы самовосстановления. Нельзя отрицать, что с точки зрения азиатской культуры иногда бывает трудно понять различия между китайской медициной, остеопатией и хиропрактикой, поскольку со стороны методы выглядят похожими, и даже некоторые акупунктурные точки в китайской медицине находятся именно там, где, по мнению хиропрактика, нужно вправлять суставы. Однако из-за различий в исследованиях и разработках между Востоком и Западом, врачи китайской медицины и хиропрактики подходят к одной и той же проблеме или даже к одной и той же болевой точке под разным углом и с помощью разных методов. При работе с пациентами хиропрактики учитывают направление, силу, компенсирующие суставы и мышцы при вправлении суставов, основываясь на физиологии и анатомии, чтобы улучшить подвижность суставов и усилить общую нервную проводимость. Все взаимосвязано, важна каждая мелочь. Есть одно действие, которое мы повторяем каждый день более 1000 раз. Ходьба, которая является одним из занятий, которому хиропрактика уделяет большое внимание. Расстояние, вес, ширина, сила и баланс каждого шага должны точно передаваться по нервам, чтобы кости, суставы и мышцы тела могли скоординироваться друг с другом, чтобы шаги были безопасными и устойчивыми, дабы не упасть и не получить травму. Однако важно еще раз подчеркнуть, что при возникновении проблем с небольшой частью тела, будь то мышца, сухожилие, связка или сустав, организм в первую очередь будет защищать травмированную часть, и тогда появляется компенсаторный эффект. Когда компенсация постепенно превращается в привычку, мышцы, нуждающиеся в нагрузке, не напрягаются в течение длительного периода времени, а мышцы, не нуждающиеся в нагрузке, перенапрягаются. Тогда-то и возникают боль и деформация. Ходьба – это занятие, которое мы повторяем почти каждый день с годовалого возраста. И когда мы ходим, это действие влияет на все наше тело. Для того, чтобы ходить правильно, безопасно и с пользой для здоровья, нам необходимо научиться самонаблюдению и уделять больше внимания деталям различных действий в нашей жизни, которые не только помогают нам выглядеть лучше, но и являются основными элементами здорового образа жизни.